Абсолютно ничего. Никаких обработанных камней, никакой пещерной живописи, ни глиняных черепков, ни даже копоти на стенах. И в археологическом музее Кито нет ни одного экспоната, который был бы найден в известняковых пещерах востока страны. Но обо всем этом ученый Морич не обмолвился в беседе со Шпигелем ни единым словом. Безусловно, у него было что-то другое на уме. Ведь на вопрос, был ли он в огромном зале высотой не менее 80 метров, где Деникиным якобы была обнаружена и так восторженно воспета металлическая библиотека, он признался: «Нет, она в другой пещере, примерно в 30 километрах отсюда». «Проникли ли вы туда во время своей экспедиции 1969 года?» «Нет, у нас тогда кончилось продовольствие». «Когда вы увидели библиотеку впервые?» «Это я не могу сказать, ведь узнав эту дату, кто-нибудь сможет установить, где я находился в то время и раскрыть местонахождение пещеры». «Как вы обнаружили библиотеку?» «Меня привезли туда». «Кто был вашим проводником?» «Я не могу открыть».